Глава 7. Таня. Я никогда не интересовалась машинами, и тем более гонками. Еще год назад подумать не могла, что буду работать на одного эгоистичного гонщика и даже начну разбираться в каких-то моментах. Ну, например, что гоночный болид отличается от обычной машины. И это не из-за внешних различий. Тут как бы я не совсем дура. Понемногу привыкаю к скорости. Та, что видится на экране, отлично от реальной. Когда я только увидела все вживую, у меня спряло дыхание, и я в корне не понимала, как добровольно можно засесть в маленькое пространство этой машинки и ехать под 300 км в час. Чистое безумие. Майк Марина такой. Безумный, скоростной, наглый на поворотах, рисковый. Симпатичный все же. То, как выглядят эти гоночные машинки, мне нравится. Сейчас итальянский гонщик в черном комбинезоне надевает балаклаву, шлем, застегивает крепление и садится в кокпит. Смешное название, правда. Он выезжает на своем болиде на трассу и разгоняется до запредельных значений. Я и моргнуть не успеваю. Сердце всегда рушится в пятки, когда я слышу рев мотора. 20 болидов отъезжают в свои круги. Дальше идет обсуждение внутри команды. Первые дни чемпионата — это что-то вроде презентации. Новая машина, обновление, какие-то фишки, довольно многообещающие интервью руководителей. Здесь жарко и постоянно хочется пить. Я плохо спала, сейчас меня клонит в сон. Нас не знакомили. Алекс Эдер. Парень в черном гоночном костюме подходит к нашим командным вагончикам. Он тяжело дышит, значит, недавно выбрался из своего болида. В его руке бутылка с водой. Алекс протягивает мне руку, сняв гоночную перчатку. Гонки, как и любой другой вид спорта, накидывает парню очки. Он сразу видится сильнее, привлекательнее и притягательнее. Даже влажные волосы, капли пота на висках и заломы от шлема у глаз совсем не смущают. Наоборот. Вот Эдер сейчас такой. А Марина нет, тот ужасен априори. «Таня», — пожимаю руку. «Вы выглядите потерянной». «Привыкаю к этому спорту», — слегка смущаюсь. Алекс смотрит с большим вниманием, которому не хочется придавать значения. «Я не фанат машин и скорости». «Вы только никому здесь об этом не говорите», — издает короткий смешок и отпивает из бутылки. Взгляд уходит в сторону. Алекс машет кому-то, кричит на немецком короткую фразу и возвращается ко мне. Я нахожусь на том месте, где мечтает оказаться любая. Напротив меня желаемый для многих гонщик. А работаю я пусть и на придурка, но все же тоже известного гонщика. А я всего лишь Таня Жемчужина из Сибири. И как меня сюда закрутило. «И я тоже не люблю скорость», — добавляет шепотом, наклонившись. «Эдер выше меня. Мне приходится запрокидывать голову». «Вы же гонщик». «Ну, тогда тоже никому не говорите об этом. Вам можно доверять, Таня?» Его английский ужасный. Грубый и лишённый плавности. Алекс ведь австриец. Но мое имя в его исполнении звучит мягко и довольно интересно. «Я работаю не на вас, Алекс Эдер. И на вашем месте не стала бы доверять такую информацию чужому человеку. Вдруг завтра утром вас будут ждать интересные заголовки?» Ловлю себя на том, что флиртую. Прошло полгода с моего последнего флирта, когда я зареклась смотреть в сторону парней, у которых машинное масло вместо крови. Гонщик на мгновение зависает, потом смеяться начинает. Сколько роликов видела и сколько статей читала, но чтобы Эдер улыбался или смеялся, такого не видел никто. И это определенным образом расслабляет. Парни-гонщики такие же, как и все. Кроме Марина, разумеется. «А я с твоим менеджером познакомился, Майк». Спина покрывается и без того липким потом. Я чувствую взгляд итальянца, его дыхание и недовольство каждой клеточкой. Вот Марина уже в поле моего зрения. Он тоже в черном гоночном комбинезоне. Его волосы мокрые. Пряди липнут ко лбу, и он их взлохмачивает. Выглядит мрачным, окидывает меня взглядом, будто только увидел, и тяжело вздыхает. Может, заезды были неудачными для этого придурка? Надо бы спросить. Хотя я не его гоночный инженер. Пусть он разбирается с кокпитом Марина. Она не мой менеджер. Скупо отвечает, присасываясь к пафосной бутылке номер 12. Это номер его болида. Когда Марина был еще нормальным, я спросила, почему именно этот номер. Майк ушел от ответа, грубо бросив: «Я расскажу об этом только, когда буду умирать». Больше я не спрашивала, а сейчас мне уже не интересно. 12 — мое нелюбимое число. «Как это?» — Эдер удивлен. Я справляюсь с тошнотворной волной. «Но если она хочет сделать что-то полезное, то пусть принесет мне канапешки. Я видел в кафе у нас. Только без хумуса!» — выкрикивает. Укусить его хочется, без подтекста. Просто клацнуть зубами и причинить ему боль. «Ненавижу хумус», — расслабленно договаривает. Уже не мрачный, скорее повеселевший. «А я ненавижу тебя, Майк Марина».